Тем временем они вышли к стоявшим в ряд большим и малым харчевням, где можно было поесть и выпить чаю. Тут же стояли навесы с верандами, на каких лежали верблюжьи одеяла с подушками, и на них уже возлежали люди в пестрых халатах, не спеша попивая чай из пиалы и ведя степенные беседы. Рядом располагались вкопанные в землю деревянные стойки, возле которых привязывали лошадей и верблюдов. Алекс продолжал следовать вдоль харчевин, что-то высматривая. Под одним из навесов расположилась небольшая группа людей и что-то горячо обсуждали. Приблизившись к ним, стала понятна причина их громких возгласов. Они играли в игральные кости, кидая их из деревянного стаканчика, и у кого комбинация на них оказывалась больше, чем у соперника, тот и выигрывал. Алекс несколько секунд наблюдал за ними и подметил, что одному игроку, толстому, тяжело дышащему смуглому субъекту, одетому в красивый парчевый халат и белоснежную челму, несказанно везет в комбинации чисел. Алекс снял с пальца свое обручальное золотое кольцо с массивной печаткой и, подмигнув Линде, смело шагнул в круг на веранду, когда толстяк выиграл очередной раунд, а его соперник с проклятиями встал со своего места. Увидев странно одетого Алекса, толстяк насмешливо спросил его на арабском языке, какой тот знал не хуже других внедренных ему в память языков. «Эй, кто ты? Ты христианин? Что это за одежда на тебе? Я никогда раньше не видел нигде такой. Я приехал с караваном из далекой страны, лежащей за двумя большими морями. Люди везде носят разную одежду». Алекс ответил на таком же наречии и даже с необходимым акцентом. «Где ты так хорошо научился говорить на нашем языке?» Толстяка удивило его хорошее произношение. «Я много странствовал с купцами и сумел выучить этот язык. Однако, уважаемый, я здесь не для того, чтобы обсуждать это. Я хочу сыграть с тобой партию в кости. Я вижу, Аллах благосклонен к тебе сегодня. Твой кошель просто раздулся от денег». Алекс сменил тему разговора, заметив, что люди вокруг с интересом начинают прислушиваться к ним. «Я хочу поставить на кон этот перстень. Во сколько ты оценишь его?» Толстяк взял в руки обручальное кольцо и, прицокивая языком, дивился его необычному исполнению и дизайну. Алекс почувствовал толчок в бок от Линды, и она одними губами прошептала: «Алекс, ты с ума сошел ставить на кон обручальное кольцо? Не волнуйся, милая, все будет хорошо». Также одними губами ответил ей Алекс. Тем временем толстяк наконец выдал, что готов дать за него 100 золотых динаров. Алекс, не торгуясь, согласился. Отсчитав из своего кошелька ровно 100 монет, он попытался одеть кольцо себе на средний палец, но оно налезло только на мизинец. Алекс собрал монеты стопкой и аккуратно поставил их перед собой. «Ставлю все». Толстяк пожевал полными губами и, заглянув в свой кошелек, сказал: «У меня сейчас с собой только 50 динаров. Не беда, можешь поставить на кон мое кольцо. Если выиграешь, заберешь 100 динаров и кольцо в придачу». Толстяк не знал, как поступить. Окружившая их толпа начала его подталкивать, чтобы соглашался. Приняв решение, он стянул с пальца кольцо и аккуратно положил его рядом с монетами. Потом долго тряс кости в стаканчике, не решаясь их бросить. Короткий бросок и всеобщий вздох. На кубиках выпало 11. Толстяк самодовольно ухмыльнулся. «Чужеземец, ты практически проиграл. Выкинуть тебе 12 сейчас практически нереально». Алекс молча взял кости в руки и внимательно изучил грани, потом кинул в игральный стаканчик, слегка потряс его и небрежно выкинул их из него. Всеобщий вздох изумления словно ветер облетел собравшихся. Он выбросил 12. Толстяка, казалось, сейчас хватит удар. Он шевелил беззвучно пухлыми губами, силясь что-то сказать. Алекс тем временем одел свое кольцо снова на безымянный палец и придвинул к себе стопку золотых монет. «Это тебе сам шайтан помог выиграть. Ставлю 50 последних динаров», — вскричал бледный толстяк. Алекс спокойно кивнул и отсчитал со своей кучи 50 монет. Линда сильно толкнула его в бок и прошипела: «Зачем ты испытываешь судьбу?» Алекс рукой погладил ее по щеке и снова только подмигнул. В этот раз первым кидал кости Алекс. Ему выпало 8. Толстяку теоретически должно было повезти, и он мог выкинуть больше, но счастье, похоже, отвернулось от него, потому что он выкинул только 6. Толпа вокруг них загудела от удивления и восторга. Алекс сложил монеты в кошель толстяка и затянул шнурок на нем. «Ну все, спасибо за игру, милейший». Он поднялся со своего места, собираясь уходить, но толстяк, весь красный от напряжения и злости, схватил его за рукав и словно безумный закричал: «Стой, вон там привязан мой верблюд, я заплатил за него 250 динаров, ставлю его на кон против всего, что ты выиграл у меня». Алекс мягко высвободил свою руку и твердо ответил: «Нет, милейший, не надо испытывать судьбу, оставь его себе, я могу дать тебе с собой 10 динаров, чтобы ты мог добраться домой, но играть я больше не имею желания. Я не нуждаюсь ни в чьих подачках», — высокомерно ответил толстяк. «Я служу при дворе калифа, и проигрыш каких-то жалких 150 динаров не могут быть для меня проблемой». С этими словами он гордо одернул на себе свою одежду и пошел к верблюду. Взобравшись на него верхом с помощью своего слуги, он еще раз высокомерно взглянул на Алекса и крикнул: «Прощай, чужеземец. Возможно, наши пути еще пересекутся. Запомни, меня зовут Ахмед ибн Абу Мухаммад». И, хлестнув тростью верблюда, заставил его пойти в галоп. Алекс подхватил Линду под руку и потащил через узкий переулок домов на другую улицу, потому что вокруг них собралось слишком много зевак, и стражники дворца калифа тоже начали крутиться рядом, пытаясь узнать, о чем говорят люди и нельзя ли там чем-то поживиться. Они снова вышли на торговые ряды. Остановившись возле торговца одеждой, он начал прицениваться к ней. Торговец на все лады начал расхваливать свой товар, не забывая очернять конкурентов, говоря, что там товар хуже и только у него он самого лучшего качества. «Дорогой чужеземец, такого товара, как у меня, не сыщешь во всем белом свете. Ты, видно, бывал во многих странах, но я уверен, такого качества ткани, как у меня, нигде не сыщешь», — увещевал торговец, словно фокусник, кружа вокруг них и показывая то костюм, то платье для Линды. У Алекса уже кругом шла голова от всего этого, поэтому положился на вкус продавца и купил себе белые штаны, кожаные сапоги, длинную белую рубашку с красным поясом и белый тюрбан. Теперь он полностью стал походить на местного жителя, а для Линды выбрали бирюзовую длинную рубаху, сверху у нее нечто подобное жилетке черного цвета из тончайшей выделанной кожи и украшенной вышитыми золотом лилией роз. На голову продавец предложил платок с тонкой вуалью до подбородка, скрывающий черты лица, а на ноги изящно выделанные из кожи легкие туфли с загнутыми носками. Линда преобразилась настолько, что Алекс невольно залюбовался ею. Она стала еще прекрасней. Расплатившись и дав ему даже больше запрашиваемой суммы, они пошли дальше. Кошель Алекс на манер местных прикрепил на пояс для удобства, а пистолет и хронометр спрятал за пояс сзади. У лавки оружейника ненадолго тоже задержались, он выбрал себе отличный кинжал из настоящей дамасской стали с рукоятью, украшенной драгоценными камнями. Засунув его за пояс, он поинтересовался у оружейника, где здесь можно переночевать и поесть прилично. Тот указал рукой на двухэтажный выбеленный известью дом в 300 метрах недалеко от каменного моста, под каким протекала река, словно разделяя город пополам. Подойдя к дому, Алекс и Линда увидели вывеску над входом, на арабском и греческом языке: «Постоялый двор». Возле него были привязаны к стойлу лошади, верблюды, ишаки, поедающие зеленый клевер. Внутри помещения было жарко, душно и жутко воняло. С десяток больших закопченных казанов стояли на огне. В них что-то жарилось, парилось, варилось, пеклось. Повара в заявленных белых халатах суетились вокруг этих котлов, попутно раздавая подзатыльники и зуботычины поварятам, чтобы быстрее шевелились, а те бегали с ошалелыми глазами, обслуживая гостей, возлежащих на кошмах и верблюжьих одеялах за низкими столами да дастарханами. Как только они вошли, к ним подскочил невысокого роста слегка сутулый владелец постоялого двора и, низко поклонившись, проводил их, увидев рядом с Алексом Линду, в нишу, отделенную от основного зала небольшими деревянными переборками. Тут также лежали одеяла, подушки и стоял по центру стол на маленьких ножках, дастархан. «Что чужеземцы будут есть?» — угодливо спросил он. «А что ты можешь предложить двум уставшим путникам?» Слегка надменно, как и полагается человеку выше его по происхождению, спросил Алекс. Хозяин начал перечислять названия, какие человеку из 22 века были абсолютно незнакомы, но Алекс имел познание практически обо всем, поэтому выбрал жареное мясо, жареные пирожки, плов и все это запить молочным напитком бедуинов пустыни кобыльем, охлажденным молоком с вареной рисовой крупой. Линда откинула вуаль с лица, отдуваясь от жары. Алекс и сам чувствовал, что пот начинает сбегать у него тонкими струйками по спине, но нужно было поесть, прежде чем можно будет снять тут номер и раздеться. Наевшись и напившись до отвала, они оба почувствовали себя, несмотря на жару и духоту, намного лучше. Кисломолочный напиток из кобыльего молока был густым, холодным и очень тонизирующим. После плотного обеда Алекс тут же заказал номер и заплатил за него на месяц вперед и попросил, чтобы еду им приносили в номер. За это Алекс заплатил 5 золотых динаров, что с лихвой хватило бы здесь простолюдину питаться полгода. Владелец постоялого двора был в восторге от щедрого чужеземца и отвел им с Линдой свою лучшую комнату, не задавая лишних вопросов. Внутри было достаточно уютно, хотя специфический запах присутствовал и от него никуда нельзя было деться. Два небольших полукруглых окна с ажурными парчевыми занавесками, большая деревянная кровать возле стены с полупрозрачным балдахином, на стенах и полу богато вышитые ковры с причудливыми узорами, простой деревянный стол, пара стульев резной работы, медная лампа с залитым в нее маслом для освещения вечером комнаты, небольшая отгороженная комнатка для справ нужды, внутри было предусмотрено деревянное седалище с крышкой, внизу была глубокая яма, куда попадали отходы жизнедеятельности человека. Кроме этого тут же стоял высокий с узким длинным носиком медный кувшин для подмывания и большая деревянная бочка с водой. Было даже ароматное мыло и специальная розовая вода для добавления в воду. Кроме этого были что-то вроде полотенец. Сточная вода убегала через специальное отверстие в полу туда же в выгребную яму. Алекс с Линдой быстро скинули с себя пропотевшую одежду и, помогая друг другу, начали обмываться и мылиться, смывая с себя пыль и грязь последних событий. После завалились голыми в постели и практически сразу уснули. Они так устали, что лень было даже заняться любовью. Солнце тем временем клонилось к закату, и над городом сгущалась долгожданная прохлада. Продолжение следует. Глава 13. Восточное гостеприимство. Они проспали практически до самого утра. В 6:00 по местному времени их разбудил заунывный призыв муэдзинов с минаретов, призывающий мусульман совершить утреннюю молитву. Алекс выглянул в окно. На местном рынке торговцы уже начинали раскладывать свои товары, но при призыве к молитве практически все поголовно расстелили молельные коврики и прямо здесь возле своих прилавков, стоя на коленях и повернувшись лицом к востоку, совершали так называемый утренний намаз, вознося благодарность Аллаху и за новый день. Умывшись из бочки, Алекс оделся в свою новую одежду и, дождавшись окончания молитвы, тихонько вышел, чтобы не будить спящую еще Линду. Внизу заспанные повара и поварята разжигали костры и ставили на огонь казаны с водой. Увидев Алекса, все низко кланялись, не иначе считая его каким-то вельможей, пусть и чужестранным. Хозяин постоялого двора вообще сложился едва ли не пополам в раболепском поклоне при его появлении внизу. Алекс небрежно кивнул в ответ и сказал: «Любезный, подай нам хорошего чаю к 8 часам». Хозяин, рассыпаясь в поклонах, клятвенно заверил, что будет все в лучшем виде сделано. Алекс хлопнул его по плечу и пошел к выходу. Несмотря на ранний час, народу на рынке было много. У продавца фруктов он купил виноград, персиков, яблок и груши. Затем зашел в лавку продавца сладостей и прикупил большой кусок настоящего восточного шербета с арахисом внутри. Нагруженный покупками, вернулся в свою комнату, как раз в тот момент, когда Линда, зевая и потягиваясь, открыла глаза. Увидев фрукты и сладости, словно ребенок, радостно захлопала в ладоши, потом кинула пару виноградин в рот и, восторженно закатив глаза кверху от удовольствия, побежала в туалетную комнату. В двери их комнаты тихо постучали. На пороге стоял лично сам хозяин постоялого двора, держа в руках серебряный поднос, на котором лежали стопкой свежайшие небольшие лепешки. Дышал паром изящный заварной чайник из тончайшего китайского фарфора и две такие же чашки. Поставил поднос аккуратно на стол и, не переставая кланяться, попятился к выходу. Алекс сунул ему в руку серебряный дирхем и закрыл на засов двери. Линда, приведя себя в порядок, накинув из одежды только длинную рубашку, присела к столу. Алекс потянул носом, вдыхая аромат настоящего восточного чая, а свежеиспеченная лепешка дразнила обоняние своей свежестью. Разлил по чашкам горячий темный напиток, ножом порезал шербет и лепешки, сев на другой стул, с удовольствием начал прихлебывать из своей чашки. Линда блаженно жевала сладости и запивала чаем. «Бог мой, Алекс, я эту сладость видела только на архивных картинках. Помню, так хотелось попробовать это чудо, и вот я могу есть его сколько захочу сейчас. А чай – это вообще произведение искусства. В нашем времени чай давно не выращивают, его заменяют искусственными заменителями». Алекс тоже положил в рот кусочек и с наслаждением чувствовал, как сладкая вязкая жидкость начинает наполнять его рот. «Да, когда-то в детстве меня раз угостили чем-то похожим, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что я ем сейчас. Просто фантастические ощущения». После чая Линда с не меньшим восторгом пробовала виноград и персики. Тем временем Алекса вновь начали посещать мысли, как им быть дальше, сколько еще им придется вот так бегать по времени и как скоро отец Линды сможет разрулить этот вопрос. И потом признание Ларса в том, что его бывший босс Дэвид Мерлоу из агентства времени каким-то образом связан с тем нападением, к когда хотели завладеть машиной времени. Вопросы. Но благодаря болтливости Ларса картинка начинает вырисовываться, и может так статься, что Линда не виновата вовсе в том нападении. Он озвучил ей свои мысли вслух. Она долго молчала, потом со вздохом ответила: «Я реально верила во все, что мне в то время рассказывал Роберт. Мне казалось, что мы с ним действительно будем менять историю, напишем ее с чистого листа. Если б я знала, что эти подонки собираются меня потом тупо убить, когда не стану им нужна. Да ты и сам имел тогда полное право бросить или убить меня в 30-х годах. Я вскружила тебе голову, собралась замуж за тебя, а потом предала. Будь я на твоем месте, то наверняка так и поступила бы. Но ты, я не ожидала в тебе столько благородства, и это меня поразило в самое сердце, после чего я клятвенно пообещала себе пройти весь жизненный путь с тобой, и пусть будет, что будет. Ладно, это уже в прошлом, вернее в будущем, в общем неважно. Нам нужно сосредоточиться на нынешней ситуации. Зарядки хронометра осталось меньше половины. Ларс и его ищейки, думаю, нас в покое не оставят, пока не найдут. А как же его угрозы касательно родителей и Евы? Глаза Линды наполнились слезами. Уверен, это блеф. Их смерть не принесет им никаких дивидендов. А твой отец, если сумел узнать информацию о том, что нас хотят убить, то наверняка не допустит, чтобы с ними что-то случилось. Кстати, хочу спросить, а как тебе удалось вчера на базаре два раза выиграть того толстяка? Ты ведь рисковал проиграть. Линда заинтересованно рассматривала косточку от персика. Алекс коротко рассмеялся и достал хронометр. Только недавно в меню этого хронометра обнаружил одну интересную фишку. Оказывается, с помощью него можно ненадолго, буквально на 2-3 минуты, замедлять ход времени. В моем хронометре, когда я работал в агентстве, такой функции не было, а это, видно, новая разработка. Поэтому мне удалось, воспользовавшись этим промежутком, выставить кубики в нужной мне комбинации, и при этом никто ничего даже не заподозрил. Он подмигнул ей: «Одевайся, любимая, пошли сходим куда-нибудь, посмотрим на местные достопримечательности, когда еще нам представится такая возможность. Заодно сходим в местные бани, я когда-то читал, что тут были знаменитые восточные бани. Кстати, ты мне так и не сказал, где мы сейчас?» – спросила Линда, надевая на себя остальную часть одежды. «В этот раз я решил посетить славный город Багдад во время правления мудрого правителя халифа Гаруна ар-Рашида, года 780 н.э. Это тот, какой умер в возрасте 46 лет, и его трон унаследовали два сына, какие устроили безобразный дележ его власти, приведший к гражданской войне». Почти не задумываясь, ответила она, показав Алексу, что знает историю не хуже него. Он рассмеялся, обнял ее за плечи, поцеловал в голову и опустил на лицо вуаль. Баня или по-восточному хаммам располагались, как правило, недалеко от торговых рядов и имели полуподвальное помещение. Но еще до нее они осмотрели все местные достопримечательности. В частности, дворец калифа был обнесен высоким забором, на котором стояли караулы, а через высокие железные ворота был виден наружный двор дворца. Внутри него журчала вода в небольшой керамической чаше фонтана, гуляли павлины и какие-то экзотические птицы щебетали на ветках, посаженных вдоль дорожки сакуры. Неподалеку располагались дома зажиточных купцов и стояла высокая с голубыми куполами, на шпиле которых красовались серебряные полумесяцы и облицованные цветной плиткой здания медресе, выполняющие функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Еще чуть дальше возвышалась величественным колоссом башня минарета, с какого утром и вечером муэдзины призывали правоверных мусульман к молитве. Наконец показалась крыша хаммама, над какой из дымоходной трубы шел дым. Но до входа они дойти не успели, дорогу им преградили два свирепо выглядевших стражника с кривыми саблями. Один из них подозрительно протянул: «Чужеземцы, у вас есть разрешение на пребывание в Багдаде?» Алекс с Линдой переглянулись. «Разрешение? О каком разрешении ты толкуешь, уважаемый?» Алекс действительно не понимал, о чем шла речь. «По новому приказу нашего светлого калифа Гаруна ар-Рашида, да продлит Аллах его дни, всем чужеземцам, пребывающим в Багдад, необходимо получить разрешение на пребывание в городе и заплатить 2 динара пошлины с человека. Уважаемый, мы с супругой прибыли с караваном через южные ворота города, но никто нас не предупредил о этой пошлине. Ты лжешь, неверный!» Прогремел стражник: «И за свою низкую ложь будете немедля брошены в темницу, после предстанете перед судом справедливого калифа. Взять их!» Откуда ни возьмись, появились еще пара стражников и, крепко ухватив их за руки, потащили в сторону дворца. Линда пыталась сопротивляться, но было тщетно, К тому же Алекс сказал ей успокоиться. Их ввели во внутренний двор дворца, затем начали спускаться по длинной каменной лестнице куда-то вниз. Пахнуло сыростью и плесенью. В самом низу из освещения были только факелы на стенах. Их провели по полутемному коридору и остановились перед оббитой железом дверью. Кто-то открыл замок и их втолкнули внутрь. Алексу удалось не упасть, и он подхватил Линду за руку, придерживая ее. Внутри помещения царила полная тьма. Ничего не пропускало свет сюда. Он подождал, пока глаза немного привыкнут к темноте, и на ощупь нашел стену. Она была шершавая и вся мокрой. Идя вдоль нее, наткнулся на сваленную кучу соломы, негромко позвал Линду к себе, и они присели. Солома, судя по запаху, была прелая и лежала тут очень давно. В темноте был слышен писк не то мышей, не то крыс. Обняв за плечи Линду и прижав ее к себе, тихо прошептал: «Все в порядке, милая, мы выберемся. Хронометр и пистолет ты оставил в номере?» Голос Линды был слегка подавлен. «Да, я спрятал их там. Не мог же я с ними отправиться в баню. Как же мы выберемся? Я что-то придумаю, не вечно же они нас тут будут держать, а вот тогда и будем действовать по обстоятельствам». Ждать им пришлось практически до самого вечера, когда дверь их темницы открылась, и молчаливый стражник принес им две черствые лепешки, кувшин с водой и ведро для справления нужды. Линда первая с облегчением им воспользовалась, после меланхолично жевали безвкусную лепешку и ждали, что будет дальше. Ночь прошла ужасно. Какие-то насекомые ползали по ним, а крысы норовили укусить за открытые части тела. Гнетущая темнота, воздух внутри казался густым и тяжелым. Так прошла неделя. Не видя света, они начали теряться в днях, не понимая, когда день, а когда наступила ночь. Их стражник стабильно приносил им утром и вечером по две лепешки и менял ведро. На любые вопросы он не отвечал. Алекс хотел убить его, но на входе маячил еще один, держа горящий факел с обнаженной саблей. Вряд ли он сумел бы справиться сразу с двумя. Линда первые три дня еще держалась, а потом сорвалась и начала плакать навзрыд. Она была подавлена гнетущей обстановкой вокруг. Алекс, как мог, успокаивал ее, чтобы отвлечь, рассказывал какие-то смешные истории из своей прошлой работы в агентстве, говорил, что они обязательно выберутся. Казалось, он чего-то ждал. Чувство голода становилось довольно ощутимым, и чтобы как-то отвлечься и занять себя, Алекс занялся тем, что начал ловить крыс. Его глаза немного привыкли уже к темноте, и он отчетливо мог видеть силуэты крыс. Подманивал к себе кусочками лепешки, потом резко хватал за хвост и бил об стену. Таким образом удалось собрать штук 5 крыс, остальные прятались в норах и перестали выходить даже за угощение. Связав их хвосты в узел, он кинул их в угол камеры. Линда тоже решила чем-то заняться и начала перетряхивать солому, пытаясь, насколько это возможно, сделать их лежанку максимально удобной. По окончании второй недели к ним пришли стражники и велели им идти за ними. Долго вели по каким-то каменным коридорам и лестницам, пока не остановились возле очередной двери с зарешеченным оконцем. Внутри комната выглядела жутко негостеприимно. В жаровне ярко горел огонь, вдоль каменных стен тянулись тяжелые цепи с оковами, деревянный стол из неструганных досок, на котором лежали проржавевшие орудия пыток, клещи, долото, молотки, какие-то крючки, пилы и другие малопонятные инструменты, деревянное колесо с привязными ремнями, а практически по самому центру комнаты стояла с запекшейся кровью деревянная плаха, а рядом огромная широкая сабля. Напротив у самой стены за столом сидел человек, обложенный пергаментными свитками, и что-то записывал в них гусиным пером. Чуть в стороне стояли два здоровых бородатых детины в кожаных фартуках на голое тело, а в тени прятался еще какой-то человек. Алекс поморщился от увиденного. Неожиданный поворот в их судьбе людей из 22 века. «Вот тебе и восточное гостеприимство», — проворчал Алекс. Из тени вышел человек. Алекс узнал знакомую фигуру. Толстый живот, отдутловатое лицо и полные губы. Это же тот самый толстяк, с каким он играл в кости на рынке. Как же его звали? А, Ахмед ибн Мухаммад, кажется так. Какого дьявола ему нужно от них? «Привет, чужестранец. Вот мы и встретились снова». Голос толстяка был вкрадчивым. Глава 14. Когда враг становится другом. Ахмед выступил вперед. В его руках были четки, сделанные из черного дерева, какие он перебирал пальцами. «Ну что, чужестранцы, вот наши пути и пересеклись. Я распорядился понаблюдать за вами и пришел к выводу, что вы весьма странные и подозрительные. Пока вы сидели в темнице, мои шпионы навели о вас справки, перевернули вверх дном ваше жилище и нашли весьма интересные штуки». Он взял в руки деревянный ларец, какой ему протянул один из присутствующих здесь бородатых палачей, и извлек из него хронометр и пистолеты. С обоими вещами он обращался весьма осторожно, словно боялся разбить их. «Кто вы и каково назначение этих вещей? Никто из моих людей не видел до этого ничего подобного и не может сказать, из чего они сделаны. Если вы не расскажете всю правду, из вас ее вытянут силой, а потом вы предстанете перед судом великого калифа, да снизпошлет Аллах ему долгих лет жизни, и он наверняка прикажет вас к повесить». Алекс взвешивал шансы, как быстро он сумеет обезвредить всех. Его логика подсказывала, что шансы тут невелики, к тому же с ним Линда. «Уважаемый, ты разрешишь мне показать тебе, как работают эти вещи?» Алекс решил пойти на хитрость. Ахмед было хотел протянуть ему пистолет и хронометр, но потом резко отдернул руку назад, и коварная улыбка зазмеилась по его отдутловатому лицу. «Ах, чужеземец, ты хотел провести меня, не так ли? Ты думал, я глупее тебя? Но ничего, я все равно узнаю о тебе и твоих шайтанских вещах правду. Эй, на дыбу его, а эту дочь греха привяжите к столбу пока». Алекса грубо схватили за руки и раздели до пояса. Очень быстро и умело, несмотря на его сопротивление, привязали с помощью кожаных ремней вдоль деревянного колеса и растянули ноги и руки так, что он почувствовал себя натянутой струной, мышцы сразу начали ныть, а суставы гореть огнем. Тем временем Линду привязали лицом за руки к деревянному столбу и пока так и оставили. «Итак, начнем допрос. Назови свое полное имя, откуда ты и с какой целью прибыл в Багдад?» Ахмед изучал разложенные плети, взвешивая каждую в руке. Наконец, выбрав одну, подошел к Линде и слегка стегнул ее по спине, отчего ткань одежды на спине порвалась, но кожа осталась целой. Она вскрикнула от боли. «Если будешь молчать, я буду бить ее плетью до тех пор, пока ты не станешь отвечать на мои вопросы». Ахмед снова взмахнул плетью, и она в этот раз рассекла кожу вместе с одеждой. Линда вскрикнула громче, на глазах появились слезы. «Стой, я все скажу, только не бей ее», — вскричал Алекс, у которого внутри все сжалось от бессилия и злобы. Ахмед ухмыльнулся и, помахивая плетью в воздухе, сказал: «Я тебя слушаю, чужеземец. Но имей в виду, если ты будешь врать и изворачиваться, спина твоей подруги очень скоро превратится в лохмотья, а твои суставы выдернут». Алекс ощутил натяжение привязных ремней и едва сдерживался, чтобы не закричать. «Хорошо, хорошо. Меня зовут Алекс Фаули, мою жену Линда Томпсон. Мы прибыли сюда морем вместе с купцами из Константинополя». Писец, сидящий до этого за столом, неподвижно сразу заскрипел пером, записывая слова Алекса в пергамент. «Мы с женой ученые, проводим разные технические и физические опыты. Кроме того, я еще изобретатель. То, что ты нашел у нас, мои изобретения. Это оружие, с помощью которого можно убивать врагов на расстоянии громом и молнией. А та блестящая штука, это новая доска для написания слов». При упоминании об оружии Ахмед оживился и, подойдя к столу, где лежали пистолеты, с удвоенным интересом начал изучать их, вертя в разные стороны. Потом обследовал хронометр, постучал по стеклу и корпусу пальцем, восхищаясь необычному материалу. «Значит, ты водишь дружбу с шайтаном? Только шайтан мог надоумить тебя изобрести что-то подобное». Ахмед продолжал поглаживать и рассматривать корпус хронометра. «Послушайте, при чем тут шайтан? Говорю же, я изобретатель. Это новое оружие могло бы, например, помочь вашему калифу в войне. Если дадите мне возможность, я продемонстрирую его в действии, а потом, может быть, покажем его калифу. Уверен, оно заинтересует его. А на той блестящей доске я покажу, как можно писать без пера и чернил». Алекс чувствовал, как его суставы вот-вот выскочат из сочленений, говорил он с трудом и старался подбирать каждое слово. Ахмед тем временем задумчиво ходил по комнате. «Если этот неверный не врет и это действительно новое оружие, какое может убивать огнем и громом, то оно может стать весьма полезным для калифа, а ему за отличную работу может перепасть немало от милости правителя. А с другой стороны, этот чужеземец может быть полезен ему самому, и с него можно будет поиметь немало пользы, а калифу представить его уже после, либо вообще не представлять, отправить в темницу, а его девку на рынок к работорговцам. За такую белую рабыню щедро заплатит, не торгуясь. А может, сначала самому с ней позабавиться, а потом продать? Этот сын греха сделает ради нее все, что я скажу, и не будет сопротивляться. Да, нужно сначала выведать у него все, что он знает о тех диковинных вещах, какие изобрел, а после отправиться навсегда в темницу. Развяжите его», — приказал Ахмед. Два палача освободили от ремней Алекса и сняли его с колеса. Его тело жутко болело и казалось, что руки и ноги вытянулись в длину, из-за чего он не мог ими управлять еще длительное время. Алекса усадили на деревянный стул, придерживая, чтобы он не упал с него. «Хорошо, чужеземец, я поверю тебе, но прежде чем мы продолжим с тобой разговор, я хочу, чтобы ты продемонстрировал, как работает это чудо-оружие». Ахмед почтительно протянул ему его пистолет. У Алекса было жуткое желание всадить пулю ему промеж глаз, затем перестрелять палачей с песцом и уйти из этой реальности. Но он был еще очень слаб, пистолет в его руке, кажется, весил целую тонну. Он оглянулся по сторонам, прикидывая, во что можно выстрелить. Целью стал высокий медный кувшин с узким горлышком. Придерживая пистолет двумя руками, чтобы он не трясся у него, прицелился и выстрелил. Пуля прошла по касательной, но тем не менее зацепила стенку кувшина, пробила его и с воем вышла с другой стороны, врезавшись в стену, вырвав из нее кусок штукатурки. Эффект был потрясающим. Оба палача и писарь согнулись в мистическом ужасе от того, что невидимая сила сотворила с кувшином и стеной. Да и сам Ахмед едва сдерживал страх, увиденное превзошло его ожидания. В этот момент их страх стал просто животным, потому что воздух заколебался и из него вышел Ларс собственной персоной. Он был один, без сопровождения. Окинув взглядом помещение и оценив обстановку, не говоря ни слова, с помощью дезинтегратора расчленил палачей и Ахмеда на фрагменты. К ним присоединился и писарь, чье тело рассыпалось вместе с обугленным столом. Алекс попытался выстрелить в Ларса, но в пистолете закончились патроны. Тот повесил дезинтегратор себе на пояс, вытащил нож и разрезал веревки, удерживающие Линду возле столба, а затем обернулся к Алексу. «Я пришел, как друг, верьте мне, мои заказчики оказались непорядочными людьми и попытались убить меня после моей серии неудачных попыток взять вас. Мне пришлось объединиться с мистером Томпсоном, чтобы прижать этих деятелей, так что я на вашей стороне теперь, и мы должны тебе поверить после всех твоих угроз и действий в отношении нас». Линда злобно сверкала глазами, пытаясь дотянуться до второго пистолета, лежащего на столе. «Верьте мне, ваш отец просил передать вам, что ваше злоключение подходит к концу. Он сумел накопать достаточно доказательств против моих заказчиков, и теперь осталось дело за малым. Предоставить их в высший суд, и все обвинения против вас будут сняты. А пока предлагаю переместиться в более спокойное место, где вы могли бы привести себя в порядок». Ларс засунул в карманы пистолеты Алекса и Линды, вместе с хронометром, и активировал свой. Их троих поглотило пространство, словно их тут никогда и не было. Окончание следует. Глава 15. Над пропастью во лжи. Они оказались на райском острове. По крайней мере, именно так показалось Линде с Алексом, когда тьма от переброски рассеялась. Белоснежный песчаный пляж, высокие зеленые пальмы и фруктовые экзотические деревья окружали по периметру большой построенный из дерева двухэтажный дом с большими проемами окон, лестницей, ступеньками, резными перилами и стоящими на постаменте бронзовыми фигурами химер. В 200 метрах от дома плескался лазурный океан. Слева и справа возвышались две скалистые горы, поросшие деревьями, создающие здесь практически безветренную бухту. У самой кромки воды стояла роскошная небольшая белоснежная яхта, а на песке под навесом из плетеных листьев пальмы столик и кресло из ротанга. «Добро пожаловать в мой маленький мир», — важно произнес Ларс. «Прошу в дом, там вы сможете отдохнуть и подлечиться. И я уверен, что вы чертовски голодны. К тому же ваша восточная одежда, мягко говоря, выглядит непрезентабельно и, извините, но от вас воняет». Линда недоверчиво посмотрела на него. «А где гарантия, что это не очередная ловушка для нас?» Ларс криво усмехнулся и протянул им свой дезинтегратор. Дисплей сбоку показывал, что он заряжен. «Вот, если вам так будет спокойнее, возьмите его. Если я вас обманываю, вы в любой момент сможете превратить меня в фарш». Алекс забрал у него оружие, убедившись, что он полностью исправен, немного успокоился и вместе с Ларсом и Линдой направился ко входу в дом. Внутри дом оказался не таким, как выглядел снаружи. Старинные гобелены были развешаны по стенам, в центре был выложенный из камня камин, в каком весело потрескивал огонь, на каминной полке стояли многочисленные статуэтки из камня, дерева и железа, изображающие людей, животных и мифических божеств разных народов. По центру комнаты стоял массивный полированный стол из черного дерева и стулья с высокими резными спинками. Напротив на стене висел огромный голографический экран и всякая передающая аппаратура. В отдельной комнате была автокухня с программным управлением. Ларс, довольный их удивлением обстановки вокруг, важно сказал: «Знаю, у вас миллион вопросов ко мне, друзья мои, но давайте сделаем все по порядку. Вас подлечит автодоктор, вы примете душ, 8D, принтер изготовит любую для вас одежду, а потом за столом я отвечу на все ваши вопросы». Алекс поморщился от слова «друзья», но промолчал. Ларс проводил их на второй этаж оказавшейся роскошно обставленной спальни с камином, перед которым на полу лежала настоящая шкура бурого медведя, большой кроватью на которых лежали выделанные шкуры, на стенах были развешаны чучела животных и подлинники картин художников эпохи Возрождения. Возле стены стол, стулья. Рядом были две смежные комнаты, одна служила душем и уборной, а во второй, окруженной всякими медицинскими предметами, стояла капсула автодока. Неплохой домик в деревне. Линда не смогла скрыть восхищение от обстановки. Ларс самодовольно усмехнулся и открыл крышку автодока. Первой легла в него Линда. Сканер просканировал ее тело, выявил раны и царапины на спине, небольшое растяжение на ноге. 5 минут интенсивной терапии, и она вновь была, как новенькая. У Алекса диагностировали вывихи, растяжение связок, порезы и царапины, с чем автодок справился не менее быстро. После, они по очереди приняли душ. Несмотря ни на что, Алекс не доверял Ларсу и бдительно следил, чтобы их не застали врасплох. Напечатав на принтере себе удобную одежду и обувь, они приоделись и стали ждать, что будет дальше. Пара андроидов-слуг бесшумно появились из панелей стены и, не обращая никакого внимания на Алекса с Линдой, по команде Ларса живо начали накрывать на стол еду. Голодные Линда и Алекс были готовы наброситься на нее, но подозрения не давали им покоя, поэтому они не притронулись к явствам. Ларс, успевший наложить себе целую тарелку и налить вина в серебряный старинный кубок, недоуменно смотрел на них. «Вы разве не голодны? С едой что-то не так? Автоповар приготовит все, что вы захотите». «Илья», его лицо понимающе просветлело, «вы, конечно, боитесь, что я подсыпал вам что-нибудь в еду или питье, а потом, как вы уснете тепленькими, отвезу вас к своим благодетелям. Хорошо, давайте я вам покажу еще одно доказательство моей лояльности к вам». Ларс взял в руки миниатюрный пульт и голограммный экран ожил. В комнате оказались Линдины родители. Мать держала на руках маленькую Еву, какая с интересом рассматривала окружающий мир. «Линда и Алекс, вы можете полностью доверять мистеру Ларсу. Мне удалось, как я и обещал, прижать этих сукинов сынов и выбить из них признание их причастности в организации нападения на агентство времени», — вещал голограммный Томпсон. «В суде уже есть доказательства того, что тебя, Линда, сделали жертвой обстоятельств, и ты не виновата ни в чем. Возвращайтесь домой. Мы с мамой и вашей Евой будем ждать вас». Мистер Ларс все понял и принял верную сторону, поэтому ему можно полностью доверять. Изображение пропало. Линда не могла сдержать слезы умиления, увидев дочку и услышав голоса родителей. «Я хочу ее поскорее обнять. Что для этого нужно? Я подпишу любые признания, лишь бы быть с ней снова рядом и иметь возможность видеть, как она растет». Линда схватила за край одежды Ларса и трясла его. «Успокойтесь, миссис Фаули», — мягко ответил Ларс. «Даю слово, вы скоро сможете навсегда быть с ней рядом. Как сказал мистер Томпсон, он сможет прижать тех господ, а ваше честное имя будет отмыто. А пока-пока повторяю, давайте просто покушаем. Уверен, вы умираете с голода, так же, как и я». Алекс погладил Линду по волосам и кивнул ей. Они действительно были жутко голодные и набросились на еду с жадностью. Спустя время Линда, оглядывая с интересом интерьер комнаты, спросила: «Мистер Ларс, а где мы находимся? И откуда тут все это? Я все ждал, когда вы меня об этом спросите», — самодовольно ответил он, вытирая губы салфеткой и в очередной раз наполнив свой серебряный кубок старым анжуйским вином из глиняного кувшина. «Мы находимся примерно в 14 веке на Мальдивских островах. В это время они еще были необитаемые, и я облюбовал их для отдыха между работой. Старинные вещи, какие вы тут видите, были привезены лично мной из разных эпох, когда я гонялся за различными людьми. Да-да, вы не единственные, кто бегал по времени от правосудия. Вы ловили людей словно животных и отдавали в руки таким же мерзавцам, как вы сами». Алекс брезгливо поморщился. «Мистер Фаули, я работал и на государство, и на, скажем так, частных лиц. Деньги не пахнут. Как сказал один древнеримский правитель, начав брать плату с жителей за общественные туалеты, это моя была работа, за какую мне хорошо платили и, как вы могли сами увидеть, часто бывало небезопасной. В вашем случае мне стало выгодно принять вашу сторону, тем более мистер Томпсон предложил мне действительно крупный гонорар, но...» Он сделал театральную паузу. «Но обстоятельства складываются так, что нам на ходу пришлось многое менять. Алекс непонимающе смотрел на него. Линда лениво встала из-за стола и как бы между прочим вытащила у Алекса из-за пояса дезинтегратор и хронометр. Затем подошла к Ларсу, обняла его за плечи и совершенно другим голосом промурлыкала ему в ухо. «Сэмюэль, я думаю, пора ему рассказать всю правду о нас». Алекс решил, что видит дурной сон, от которого не может никак проснуться. «Линда, какого черта?» Вспылил он, наблюдая, как она ласково гладит черную бритую лысину Ларса. «Прости, милый, но, видимо, меня уже не исправить. Я честно пыталась стать примерной женой для тебя и встать на путь исправления. Живя на острове, мне казалось, я уже близка к этому, но наше внезапное возвращение в свое время вновь изменили мои планы. Мистер Ларс все это время был мозгом нашего тогдашнего нападения на агентство времени, но оставался в тени. Параллельно он выполнял, как ты знаешь, поручения разных людей, готовых хорошо платить за ликвидацию разных людей. Это помогло нам собрать нужную сумму для реализации наших планов. После смерти Роберта Вайса он искал способ помочь мне вернуться назад и осуществить задуманное. Извини, Алекс, но мысли о мировом господстве не дают мне покоя. Мы с Сэмюэлем были близки с самого начала, и это была его идея, а не Роберта сблизиться с тобой. Весь этот побег во времени был спланирован от начала и до конца. Да, некоторые совладельцы агентства времени действительно точили на нас зуб за это нападение, поэтому и была необходимость временно перемещаться в другие эпохи, пока Ларс не разобрался с ними, а по легенде охотился за нами. Я уже не раз тебе говорила, ты хороший парень, но я, видно, не такая. Авантюризм у меня в крови. Алекс чувствовал себя так, словно его по голове ударили мешком с цементом. Он слышал все, что ему говорила Линда, но смысл ускользал от него. «А как же твои родители?» «Наш ребенок», — хрипло произнес он, не сводя глаз с дезинтегратора, какой она небрежно крутила на пальце. «Ох, Алекс, ты и вправду веришь в то, что хочешь верить. Мои родители умерли много лет назад, разбившись на воздушном флипе, тела так и не нашли, и это сильно облегчило нам задачу заменить их временно на обычных андроидов, каких собрали и запрограммировали Ларс с Робертом. Они были точной копией родителей и имели даже вживленные воспоминания о их прошлой жизни. А ребенок настоящий, но боюсь, он останется сиротой. Ты уже не вернешься, а я с Сэмюэлем будем крутить колесо истории в другую сторону. А теперь, милый, будь любезен медленно встать из-за стола и позволь мистеру Ларсу связать тебе руки». Алекс выполнил приказ и даже не попытался сопротивляться, настолько потрясло его услышанное. Его вновь обвели вокруг пальца, как ребенка. А Линда? Его Линда так бессовестно его обманула второй раз подряд. Ему стянули запястья за спиной и долго вели через зеленые заросли по направлению к скале, на какую ему пришлось взбираться. «Эй, а почему нельзя было меня шлепнуть возле дома и не тащить в такую даль?» Недовольно проговорил он, карабкаясь по скале наверх, едва удерживая равновесие. «О, вы поймете, мистер Фаули. Просто убить вас было бы ужасно скучно. Я люблю видеть экзотическую смерть». Ларс помогал ему в восхождении, поддерживая рукой. Они поднялись на вершину скалы, тут располагалась обширная смотровая площадка, огражденная со всех сторон перилами. Свежий ветер тут был достаточно силен, трепля им волосы и одежду. Под ними шумел океан. На смотровой площадке стояло большое ведро, в котором лежали большие куски окровавленного мяса. Ларс начал кидать его в воду, пока оно не опустело. Под скалой через пару минут появились треугольные плавники акул с жадностью поедающих угощение. «Я здесь так развлекаюсь», — сказал Ларс. «Тут я сбрасывал местных пойманных туземцев. Мне нравилось наблюдать, как эти вечно голодные обитатели океана рвут на части тела людей. Линда, ты чокнутая». Алекс смотрел на нее скорее сочувственно, чем злобно. «Тебе этого никогда не понять, милый», — улыбнулась она, коснувшись рукой его лица. «Между прочим, мы находимся не на Мальдивах, а на материковой будущей Америке. Мистер Ларс изничтожил всех аборигенов тутошних, нашел сокровища, а скоро сюда приплывут испанцы во главе с Колумбом, и мы сделаем все, чтобы он не открыл этих земель, а после с этим золотом мы построим новый мир. Ну, вам пора, мистер Фаули, акулы внизу ждут». Ларс открыл дверцу в ограждении площадки. «Вы и так узнали больше, чем нужно. К сожалению, вы оказались всего лишь пешкой в большой игре, хотя, не скрою, где-то и помогли нам». Он подтолкнул его к краю площадки. Алекс последний раз посмотрел на Линду. Его разум до последнего отказывался верить в происходящее. Сейчас его жизнь закончится в брюхе акулы, и он безвестно канет. Он пошевелил связанными руками и понял, что сможет освободить их, но нужно выиграть время. «Линда, а как же Ева? Что будет с ней и твоими псевдородителями?» спросил он. Она обняла за талию Ларса и произнесла: «Мне плевать на это, как будет плевать сейчас и тебе через пару минут. Прощай, любимый, мне действительно было хорошо с тобой, но с Сэмюэлем у меня более тесные отношения», и страстно поцеловала его в губы. Ему удалось освободить руки в момент, когда его толкнули вниз. Ухватившись за край парапета, он попытался взобраться назад. Ларс ухмыльнулся и сунул ему под нос дезинтегратор. «Акулам все равно, в каком виде вас есть, мистер Фаули». Алекс сделал вид, что собирается разжать пальцы и упасть вниз, но вместо этого сильным рывком выбросил свое тело вверх на настил площадки, сбив с ног Ларса. Линда попыталась толкнуть его обратно ногой, но ему удалось захватить ее за носок обуви и каким-то нечеловеческим усилием воли перебросить через себя, и она с громким криком упала с площадки вниз. Тем временем он молотил Ларса руками и ногами, не давая тому воспользоваться дезинтегратором. Но Ларс был опытным бойцом и быстро сумел встать на ноги. Между ними завязался спарринговый бой на ограниченном пространстве. Алекс ногой выбил у него оружие, и оно плюхнулось в воду. Далее серией коротких и длинных ударов загнал Ларса к краю и, вложив всю горечь и гнев в один удар, отправил его на корм акулам. Снизу послышался стон. Он наклонился и увидел, что тело Линды каким-то чудом не упало в океан, а лежит окровавленное практически у самой его кромки. Брызги воды попадали на нее, грозя смыть в океан. «Алекс, спаси меня, я не хочу так умирать, я хочу увидеть дочку», — слабо сказала она. Слезы потекли из ее глаз, одна рука и нога были неестественно вывернуты, наверняка были серьезные переломы, на камнях виднелись бурые пятна крови. Она умоляюще смотрела на него, не в силах даже пошевелиться. Его вновь захлестнула жалость к ней. Он смотрел на нее и почувствовал, что у него тоже текут по щекам слезы. Он рисковал жизнью и здоровьем ради нее. Он и сейчас, наверное, будь у него под рукой веревка, спустился бы вниз и попытался поднять ее. Пока он прикидывал, что можно использовать вместо нее, большая белая акула выпрыгнула вместе с приливной волной и, схватив Линду поперек тела, стащила ее в воду. Алекс ничем не мог помочь ей, бессильно наблюдая, как зубастые твари рвут ее тело на части, и последний ее крик эхом стоял у него в ушах. Его стошнило от увиденного. Стоя на коленях и размазывая по лицу слезы вперемешку с рвотой, звериный крик боли вырывался у него из груди, крик отчаяния и тоски о загубленной прошлой жизни. Пройти через столько испытаний, чтобы закончилось все вот так. Он спустился со скалы и направился к дому. Теперь он тут был полновластным хозяином, и андроиды беспрекословно выполняли его приказы. Через неделю поисков, обшарив нутро дома сверху до низу, он нашел потайной подвал, битком набитый золотыми монетами, слитками и драгоценностями. Рядом примыкала комната, в какой хранился целый арсенал всевозможного самого современного оружия 22 столетия, но самое интересное ждало его в третьей комнате. Здесь стояло не менее сотни гуманоидных роботов-андроидов, они пребывали в спящем режиме и ждали только команды для запуска действий. Так вот, как они собирались менять историю. Мда, с таким оружием и этими роботами реально можно было натворить дел. Алекс попытался найти свой хронометр, но нашел только Ларса. Заряда батареи едва хватит на одну переброску, зарядного устройства тут он не обнаружил. Перед ним стоял выбор: совершить последнее свое перемещение и вернуться в свое время, попытавшись там начать строить новую жизнь, или... Он задумчиво смотрел на горизонт, где вдалеке показались испанские каравеллы Колумба, самому изменить историю.